Часть первая. Ирландец в арабской ночи. Свидетельство детектива-инспектора Джона Карутерса. Глава первая. Исчезающие бакенбарды. Впервые мысль о том, что здесь что-то не так, высказал сержант Хоскинс. Сержант, прошу заметить, при исполнении. И даже тогда во всем этом деле было трудно разглядеть что-то, кроме безумия, от которого лезешь на стену. Хотя у нас на Уайн-стрит случаются веселенькие истории, особенно когда дело касается дебоширов во фраках. Все же нарушители общественного спокойствия редко носят пышные светлые бакенбарды. Я встретился с Хоскинсом вечером в пятницу, 14 числа, ровно в 15 минут 12-го. У меня оставалась еще кое-какая работа в участке, так что пришлось задержаться. Устроив себе перерыв, я отправился в киоск на Пантон-стрит за кофе и сэндвичем. Свернув на Хей-маркет, освещенную фонарями, я чуть не налетел на Хоскинса. Он полицейский старой закваски. Грузный, важный, с пышными закрученными усами. Мне никогда еще не случалось видеть его таким растерянным. Тяжело душа, он потащил меня в тень и произнес: «Там!» «Сэр!» — проговорил Хоскинс. «За 25 лет я всяких проделок повидал, но что бы такое? Этот с длиннющими белыми бакенбардами, пусть даже они и фальшивые! Я их ему так накручу!» — злобно рычал Хоскинс. «Вот!» — он указал на свою шею. Прямо над воротником над ней виднелись длинные и глубокие царапины, оставленные ногтями. «Знаете музей Уэйда, сэр? Тот, что на Кливленд-Роу?» Я, конечно же, знал про музей Уэйда. И все думал, что неплохо было бы туда заскочить, но так и не собрался. Мы получили строгий приказ приглядывать за ним, не только от самого Уэйда, но и от высокого начальства. Я так полагаю, вы слышали о старине Джеффи Уэйде или хотя бы о его кошельке необъятной толщины. Впрочем, его она никогда не удовлетворяла. Лично я с ним знаком не был, но до меня доходили слухи о нем как о вздорном, эксцентричном, величайшем мастере публичных зрелищ. Кроме того, я знал, что у него имеется кое-какая собственность в районе Сент-Джеймс, включая многоквартирный дом на Пэлмелл-стрит. Лет так 10 назад он обзавелся небольшим частным музеем, открытым для посещения, которым сам и заведовал. Азиатский или восточный музей, насколько я понял. Помню, как-то прочитал в статье, что у него там выставлены еще и несколько хороших образцов старинных английских повозок. Словом, чем бы старик ни тешился. Этот музей находится на Кливленд-Роу, напротив Сент-Джеймского дворца. Он втиснулся в восточной части улицы среди маленьких угрюмых скверов и домов, которые, кажется, забросили еще в XVIII веке. Даже средь бела дня этот район не производит впечатления оживленного и цветущего. Всюду гуляет эхо. А уж что там делается в ночи, остается только воображать. И, стало быть, как только Хоскинс упомянул это место, я сразу же заинтересовался. Я велел ему прекратить изрыгать пламя и рассказать мне, что произошло. «Я обходил территорию», — выпрямившись, стал рассказывать Хоскинс. «И двинулся на запад Кливленд-Роу. Было около 11, сэр. Я шел к своей следующей точке на Пэлмелл-стрит, помахать тамошнему констеблю. И вот иду я мимо музея Уэйда. Вы же знаете это место, сэр?» Я проходил пару раз мимо него и в памяти запечатлелся выходящий фасадом на улицу каменный двухэтажный дом, обнесенный с обеих сторон высокой каменной оградой. Еще у него были высокие бронзовые двери, на которых красовался фриз, испещренный, кажется, арабской вязью. Вот по таким приметам и можно узнать это строение. Что Хоскинс, что я перестали изъясняться на этом суконном языке. Боюсь, я не в состоянии долго разговаривать в такой тональности. «Так вот», — доверительно просипел Хоскинс. «Дай, думаю, потяну за ручку. Мало ли, может, Бартон чего упустил». «Ну, сэр, двери оказались крепко-накрепко заперты. Я пошарил туда-сюда фонариком. Так, ничего особенного не подозревая. Понимаете, сэр, я высветил это». Тут он остановился. «Ну, я повернулся и ошибиться не мог. Он сидел на стене. Длинный тонкий старикашка в цилиндре и фраке. И с белыми бакенбардами». Я внимательно посмотрел на Хоскинса, не зная, смеяться мне или сердиться. Если бы мы не были так хорошо знакомы, я решил бы, что это какой-то хитроумный розыгрыш. Но он говорил совершенно серьезно. «Да, сэр, именно так. Сидит на стене. Свечу, значит, прямо на него и чуть сам не упал. В таком-то возрасте, да еще и в шляпе набекрень, ну я...» И крикнул ему: «Эй, чего ты там забыл наверху?» И вот глянул я в глаза этому прохиндею и мамой клянусь. «Какой вы, оказывается, чувствительный, сержант!» «Как хотите, сэр, можете смеяться, сколько влезет!» — мрачно проговорил Хоскинс и сердито кивнул. «Вы просто сами его не видели. У него были такие очки большие в роговой оправе. Смотрел на меня как псих. Длинное лицо и эти неестественные бакенбарды, а еще длинные тощие паучьи ноги, свисающие со стены. И вдруг он как подскочит! Хить! Я думал, он на меня прыгнет. Сэр, вы когда-нибудь видели церковного старосту с блюдом для пожертвований? Вот так он и выглядел, только сумасшедший! Он свалился оттуда как мешок, но смог подняться. А затем сказал мне: «Это ты его убил! И тебя за это повесят, милый мой самозванец! Я видел тебя в повозке!» И при этом бросился на меня, вытянув обе руки. Нет, Хоскинс был абсолютно трезв. Он дышал мне прямо в лицо, так что я учуял бы. К тому же, едва ли он был способен выдумать такую чертовщину. «Может, это был тот самый горный старец?» — сказал я. «А дальше-то что произошло?» Хоскинс тушевался. «Пришлось, в конце концов, прописать ему пару ласковых, сэр. Несмотря на всю свою стариковскую наружность, он дрался, как дикий зверь, и ничего другого мне не оставалось. Особенно не церемонясь, я двинул ему в челюсть, и он стёк вниз. Тут-то мне и открылось самое странное. Его бакенбарды оказались фальшивыми. Хоть увольте, сэр, но это чистейшая правда. Они держались на каком-то густом клее и в суматохе отлепились. Мне не удалось рассмотреть его лицо, потому что в пылу схватки он разбил мой фонарь, а на улице было, скажем так, темновато». Вопреки всем стараниям, губы Хоскинса скривила злорадная улыбка. «Знаете, сэр, я тогда вот что подумал. Ну и вляпался же ты в историю, друг. Прошел прогуляться, так я подумал, по фешенебельному старому кварталу, нацепив бакенбарды, и тут раз! И расстелили тебя как коврик, да не где-нибудь, а в минуте ходьбы от пэл-мэл. Вот оно как! Врать не стану, я тогда почувствовал себя дураком. Все, что мне оставалось сделать, это вызвать Черную Марию, чтобы его забрали. Я вспомнил, что собирался встретиться с констеблем Джеймсоном и дальше на обход по пэл-мэл. Так что я решил попросить Джеймсона, чтобы он постерег этого негодяя, пока я звоню. Ну, сэр, я пристроил его у тротуара, положил головой на бордюр, чтобы кровь не текла, он еще больше головой не двинулся. Пройдя не больше 10 шагов, я оглянулся, ну, чтоб убедиться, что он в порядке». «И он был в порядке?» «Нет, сэр, совсем не в порядке», — серьезно ответил Хоскинс. «Он испарился». «Испарился. Вы имеете в виду, поднялся и убежал оттуда?» «Нет, сэр. Испарился, как и не было. «Я на Библии поклясться готов. Я имею в виду, он исчез. Бесследно! Хоп!» Хоскинс вложил всю силу своего воображения в этот напряженный широкий взмах рукой. «Чистейшую правду вам говорю, сэр!» Он с достоинством приосанился, явно терзаясь какой-то мыслью. «Вы, сэр, умный человек, я знаю, что вы мне верите. Констебль Джеймсон, вот он не поверил. Все бы ему шуточки над старшими по званию шутить. Испарился? А его, наверное, унесли какие-нибудь розовощекие феи. Вот так он сказал. Накладные бакенбарды, ишь ты! Может, у него еще и роликовые коньки на ногах были и зеленый зонтик? Дружище, вы только никому не рассказывайте эту историю, когда в участок вернетесь. А я вот рассказываю, поскольку это мой долг, и я от него не отступлюсь. Более того, злоумышленнику там решительно некуда было улизнуть». Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Хоскинс сумел укротить свой бушующий гнев. «Сами посудите, сэр. Он валялся посреди улицы и до ближайшей двери оттуда бежать не один фут. Более того, там было настолько тихо, что я бы точно услышал, если бы кто-нибудь подошел. Я бы увидел. Там было не настолько темно, и, клянусь, я отошел не больше, чем на 30 футов. Но я ничего не видел и не слышал, а этот негодяй секунд за 10 раз и хоп! Растворился! Сэр, если это не проделки какого-нибудь мага-иллюзиониста, то я не знаю что. Исчез! Растворился там, откуда ему было некуда деться, на Библии клянусь! Но меня-то волнует больше всего, что мне делать в сложившихся обстоятельствах. Я велел ему вернуться в участок и успокоиться, пока я пью кофе. Как бы мне ни хотелось вдумчиво подойти к этому происшествию, отыскать в нем какой-нибудь глубокий смысл и с блеском распутать свое первое дело в Эстенде, но я не в силах был серьезно отнестись к проблеме исчезающих бакенбардов, не ощущая себя дураком за компанию с сержантом Хоскинсом. Как и Хоскинса, меня поставил в тупик тот же вопрос. И что, черт возьми, мне с этим делать? С другой стороны, если Хоскинс не стал жертвой какого-то хитроумного розыгрыша, невозможно было отрицать, что вся ситуация выглядела столь же странно, сколь и комично. Несмотря на неиссякающий поток моих вопросов, Хоскинс продолжал клясться, что обладатель белых бакенбардов никуда не мог деться. А иначе бы он это увидел или услышал. К тому же он был совершенно уверен в том, что злоумышленник был без сознания. В ту самую минуту сделать можно было только одно — пойти и выпить кофе. К тому времени, как я вернулся, по-прежнему ломая голову над тем, что вся эта чертовщина могла означать, события продолжали развиваться. Сержант Хоскинс встретил меня в дверях, уже переодетый в штатское. Однако он задержался и, едва скрывая ликование, указывал большим пальцем себе за плечо, за которым виднелось угрюмое лицо Джеймсона. «Нам повезло, сэр», — объявил он. «Джеймсон только что с обхода». «Что, этот тип с бакенбардами снова объявился?» Джеймсон угрюмо поприветствовал меня. Он, казалось, пребывал в растерянности. «Нет, сэр, другой тип». Учинил скандал у музея Уэйда минут через 5 после того, как сержант ушел оттуда. А когда я столкнулся с этим парнем, он вздумал драться. Джеймсон насупился еще больше. «Я решил, вы захотите с ним потолковать». «Я ему ничего не предъявлял, но могу, если прикажете, попридержать его в участке. Этот негодяй пытался треснуть меня тростью. Я его попросил пройти спокойно со мной, чтобы побеседовать с вами. Он сейчас в вашем кабинете». «Что произошло?» «Ну, сэр», — встрепенулся Джеймсон. «Я со своей дубинкой, значит, шел мимо музея, как вдруг увидел этого парня, стоящего ко мне спиной. Было похоже, что он шарит руками по поверхности бронзовых дверей. Нарядный господин в вечернем костюме. Здоровенный такой, черт его возьми. Киноактер просто. Я окликнул его и спросил, чем это он занят. Он ответил, пытаюсь войти, разве не понятно? А я ему, полагаю, вы, сэр, знаете, что это музей. А он мне, да, поэтому и пытаюсь войти. Где-то тут должен быть колокольчик. Помогите мне его отыскать. Ну, я тогда указал на то, что музей закрыт, внутри не горит свет, и ему бы лучше двигать в сторону дома. А он, взбешенный, повернулся ко мне и рыкнул, «Если тебе это о чем-то говорит, меня пригласили на индивидуальную экскурсию. Я никуда двигать не намерен. И что ты мне сделаешь?» «А я ему...» Джеймсон надул щеки. «Так я вам помогу. А он мне... Ты дорого заплатишь за свою дерзость. Ей-богу, я впервые слышал такое не в кино. И он как начал этой своей тростью тыкать и размахивать». «Чую что-то неладное, сэр», — мрачно прокомментировал сержант, поглаживая усы. «Разрази меня гром, ничего не понимаю. А вы, сэр?» «Джеймсон, продолжай». Я схватил эту его трость и вежливо, разумеется, поинтересовался, не возражает ли он против того, чтобы пройти в участок и ответить на пару вопросов. Он заметно успокоился, притих. «Какие такие вопросы?» Вот что он хотел знать. Я ему говорю. «По поводу исчезновения». Я подумал, что он какой-то чудной. Но он не стал поднимать шум, как я ожидал, и просто пошел со мной, непрерывно меня расспрашивая. «Сэр, я ничего ему не сказал. Теперь он у вас в кабинете». Джеймсон, как видите, вышел за рамки своих полномочий. Но все это дело начинало выглядеть настолько странно, что я был рад, что он так поступил. По коридору я направился в свой кабинет и отворил дверь. «Вы сегодня услышите различные мнения о том, с какими персонажами нам пришлось иметь дело. Я же могу изложить вам только свое». Человек, все это время сидевший на вращающемся стуле, резко встал, будто растерялся и не понимал, как ему следует держать себя со мной. Выглядел он весьма внушительно, особенно в моем убогом кабинете. На секунду мне показалось, что в нем есть что-то смутно знакомое, будто я встречал его раньше. Это чувство прошло, как только я его разглядел. Человек, представший передо мной, казался типичным героем тысяч бульварных романов. Чудесным образом этот герой сошел с книжных страниц, приложив немало усилий, чтобы выглядеть правдоподобно. К тому же, и это он прекрасно понимал, он был широкоплечий и высок, с суровой мужественной наружностью, которую так обожают писательницы подобного жанра, со светлыми голубыми глазами, густыми бровями и темными, коротко постриженными волосами. Он даже, клянусь вам, был загорелым. Если составить список всевозможных клише, включив в него наличие идеального вечернего костюма и впечатление, что этот человек мог голыми руками побороть тигра, то он подходил под абсолютно все пункты. Можно было с легкостью представить, как он вальяжным жестом подзывает слугу, и тот кидается исполнять его приказания. От образа самовлюбленного глупца его спасало лишь присущее ему обаяние. За этой маской, казалось, скрывались вполне искренняя самонадеянность, напористость и энергичность. И вот теперь эти светлые голубые глаза на загорелом лице пристально изучающе рассматривали меня. На вид ему было лет 28. У меня сложилось впечатление, что, сохраняя внешнюю невозмутимость, он что-то прикидывал и взвешивал, дрожа от внутреннего возбуждения. Он приветственно взмахнул тростью, избрав, очевидно, дружелюбную манеру, и продемонстрировал в улыбке свои красивые зубы. «Добрый вечер, инспектор», — произнес он именно таким голосом, какого можно было от него ожидать. Еще одно дополнение ко всем прочим клише. Он насмешливо осмотрелся. «Должен вас предупредить, мне случалось попадать в полицейские участки и прочие неприятные места. Но прежде мне не приходилось попадать туда, не зная за что». Я подстроился под его манеру. «Что ж, сэр, у нас здесь вполне пристойное местечко», — сказал я. «На тот случай, если вы желаете обновить свой опыт. Присаживайтесь, пожалуйста. Курите?» Он вновь уселся на стул и принял сигарету. Подавшись вперед и сложив руки на рукоятке своей трости, он изучал меня таким испепеляюще внимательным взглядом из-под своих густых бровей, что его глаза едва не косили. Однако вскоре улыбка вновь появилась на его лице, и он стал ждать, пока я зажгу ему спичку. «Никак не мог отделаться от ощущения», — продолжил он с неиссякаемой уверенностью в голосе, когда я дал ему прикурить, «что ваш полицейский несколько повредился рассудком. Естественно, я пошел с ним. Видите ли, я люблю приключения, и мне было любопытно, что же произойдет дальше». Блефовал он весьма причудливо. «Лондон — чрезвычайно скучное место, инспектор. И меня постоянно терзают сомнения насчет того, чем бы заняться и куда пойти». Он помедлил. «Роберт говорил о каком-то исчезновении». «Так, чистая формальность, мистер Маннеринг», — ответил он. «Грегори Маннеринг». «Ваш адрес, мистер Маннеринг?» «Эдвардиан Хаус, Берри-стрит». «Ваш род деятельности, мистер Маннеринг?» «О, скажем так, солдат удачи». Несмотря на всю его снисходительную и подкупающую искренность, я ощутил в его голосе какую-то мрачную ноту, но решил не заострять на этом внимание. Он продолжил. «Давайте с самого начала и по порядку, инспектор. Вероятно, вы сумеете найти ответ, ибо я решительно не могу. Значит так, я получил приглашение, персональное приглашение, прошу заметить, явиться сегодня вечером в музей Уэйда к 11 часам». «Ясно. Стало быть, вы знакомы с мистером Джеффри Уэйдом?» «В сущности, я никогда его не встречал. Но, полагаю, вскоре мы с ним будем знакомы очень хорошо, поскольку так уж случилось. Я его будущий зять. Мы с мисс Мириам Уэйд, ясно?» «Что, черт возьми, означает это ваше «ясно»?» Сердито поинтересовался он. «Самое обыкновенное слово, предназначенное для заполнения неловкого молчания в диалоге с моей стороны, заставило его брови взметнуться вверх и сдвинуться хмурой галкой над глазами, подозрительно уставившимися прямо мне в лицо. Однако он подавил в себе этот порыв и засмеялся. «Прошу прощения, инспектор. Признаю, я немного раздражен. Попав сюда, в эту мрачную каморку, и не обнаружив в ней ни души, я просто не понимаю. Мириам не могла спутать даты. Она звонила мне сегодня вечером. Там должно было собраться весьма и весьма достойное общество. Среди прочих и доктор Иллингворт из Эдинбурга, ученый и специалист по Азии, но вы, наверное, слышали о нем. Священник, который постоянно выступает на собраниях. А поскольку у меня есть некоторый опыт, связанный с Востоком, Мириам решила...» Его настроение резко изменилось. «Боже мой, с чего я вообще вам все это рассказываю? Тем более, к чему все эти вопросы? Если вы не знаете, мистер Маннеринг, всего один вопрос, просто чтобы прояснить ситуацию», — сказал я, пытаясь его успокоить. «Ради чего собралось в музее столь достойное общество?» «Боюсь, что не могу сказать вам этого. Некое открытие. Тайна. Образно говоря, мы намеревались расхитить могилу. Инспектор, вы верите в призраков?» Благодаря неожиданной перемене его настроения мы вновь стали друзьями. «Это сложный вопрос, мистер Маннеринг. Однако один из моих сержантов сегодня едва не поверил в них. В сущности, из-за этого вас и доставили сюда. Носят ли призраки накладные бакенбарды?» Взглянув на него, я очень удивился. Этот самый призрак тихонько лежал себе на земле, как вдруг испарился прямо у сержанта под носом. Или же кто-то ему помог. Однако призрак выдвинул кое-какие обвинения. Я оттарабанил всю эту чепуху, в душе чувствуя, что выставляю себя полнейшим дураком и не понимая, отчего вдруг Маннеринг свесил голову и стал сползать на стуле. Он медленно опускал голову, будто в раздумьях. Но стул под ним издал скрип, и я увидел, как его голова вяло дернулась. Трость серебряной рукоятью выскользнула из его пальцев, прокатилась по колену и ударилась об пол. Следом за ней выпала и сигарета. Я окликнул его так громко, что в ответ из коридора раздался топот бегущих ног. Развернув его за плечи, я увидел, что мистер Грегори Маннеринг потерял сознание.